Хорошо, драгоценные, мы с вами пойдем в интересную мысль. Мы же мыслящие люди, да? Поэтому мы сегодня немножко поразмыслим над очень интересной темой, которую я назвал «Вышедший из тренда Бог». Алло? Или я еще назвал ее так, для, может быть, понимания. «Какого Бога создал ты?» О, сегодня будет интересно. Приготовься. Знаете ли вы, что сколько христиан, столько и версий Бога? Алло? Просыпаемся? Мы уже дома? Мы уже на уроке? Итак, дорогие, сегодня будет интересно. Сегодня я не хочу сильно много на тебя информации бросать. Сегодня будет немножко информация в легкой форме. Ну, в принципе, как бы, в любом случае подзагружу. Итак, если касаться движения Святого Духа, то я очень старомодный и классический христианин, сразу скажу. Вы знаете, сейчас поднялось новое поколение. Вы знаете, опять же мы говорим, что религия, в принципе, свою тему отпела. И сейчас выходит на арену немножко другая обочина. Что это за обочина? Это обочина, где люди подгоняют Бога под себя. Вы знаете, что сейчас Бог должен делать все быстро. Вы не поняли меня. Если Бог не вложился во время ТикТока, вы не услышали меня, сейчас пасторам нужно делать проповеди в минуту. И не дай Бог, ты в минуту не вложишь мясо. Бог стал быстрый. Кто-то понимает? Богу даже не дают время поговорить. Побыть. Богу сейчас столько сократили времечко, Бог не успевает. Это, естественно, шутка, но вы понимаете, куда я иду. Мы создаем версию Бога, который подходит для нас. Знаете, есть такое классное место в Библии. «И сказал Господь, создадим человека по образу нашему, по подобию нашему». А я скажу, в наше поколение мы другую Евангелие написали. «И создадим мы Бога по образу нашему и по подобию нашему. И создал человек Господа Бога по образу своему и по подобию своему». Бога, который уже не Бог. Он мой батя. Он не Бог, перед которым я преклоняюсь. А все почему, семья? Потому что в реальности ни у кого почти не было возможности встретиться с ним лицом к лицу. Как с тебя вылетят все понты? Когда ты встретишься с Ним, не Его присутствие, какое-то маленькое дуновение. Семья, у меня была привилегия. В 93-м году я не звал Бога. Я даже не думал, что такое может быть. Встретиться с живым Богом. Пережить что-то совершенно другое. И когда сейчас... Поймите, я никого не осуждаю. Меня просто веселит. То, что сейчас происходит. Я понимаю, Бог ведет нас, Он выведет нас и отсюда. Поэтому Дух Святой в нас живет. Не переживай, твоя версия Бога в следующем году изменится. Ты заметил, как... Вы знаете, я вот христиан не встречал, некоторых не встречал много лет, и потом сажусь с ним за стол, и я просто удивляюсь, какой у него уже другой Бог. Я даю гарантию, через год у него будет версия 3. А знаете почему? Потому что мы подгоняем Бога под себя. Мы не трансформируемся. Мы трансформируем Бога. Ой, не знаю, может быть, против шерсти где-то пошел. Извини, сейчас будет еще хуже. Сейчас будет хуже еще. Лучше не будет. Вы меня знаете. Но я любя, зная, что это натура человека, когда мы не видим оригинала, придумывать свою идею. Проблема церквей не в том, что у всех разная версия, а в том, что должны подняться настоящие сыновья, несущие атмосферу. Бог познается не информативно, семья. Что сейчас люди ищут? Следующую информацию о Боге. Информацию о Боге. Дунь на меня. Прочитай. Какое откровение? Что? Вы заметили, что сейчас происходит? Бог не познается информативно. Или ты будешь познавать Бога в вечности и не познаешь, потому что информация — это очень лимитированный источник. Бог создал совершенно другой метод коммуникации. Он хочет тебя ввести в свое присутствие. Если бы ты знал, что я сейчас сказал. Когда ты входишь в Его присутствие, все ответы приходят мгновенно на вопросы, которые еще даже не дозрели в тебе. Семья, сегодня мы куда-то пойдем. Ты понимаешь, о чем речь? Есть совершенно другая вещь. Почему у нас так много богов? Потому что так мало из нас в реальности встречались с Ним лично или преследуют Его очень малое количество людей. Я понимаю, легче прийти и скушать мое следующее откровение о Боге, но я отрекаюсь от такой жизни. Я люблю говорить о Боге, но я не принимаю чьих-то идей о Боге. Семья, вот почему меня кто-то любит, а кто-то с пеной у рта ненавидит. Потому что я коснулся их Бога. Потому что я дал трещину их теологии. Потому что я раздражаю, им дискомфортно слушать. Ты о каком-то другом Боге говоришь? Да нет, дорогой, все о том же. Но разница, кто его видел и пережил, а кто просто строит свою догму на следующей идее проповедника, которого ты услышал 2 недели назад. Итак, что есть сын? Сын — это тот, кто знает отца лично. Какое глубокое откровение. Какая глубина! Но вы знаете, что самое интересное? Как много сейчас людей реально преследуют Бога. Знаете, почему сейчас очень тяжело искать Бога? Потому что мы живем в век такой плотности информации, что из-за информации у тебя нет возможности искать Бога. У тебя, поправлюсь, нет нужды искать Бога. Тебе все версии на тарелочке. Ты любишь бабло? Любишь бабло, у тебя будет версия Бога, который любит процветание. И эти люди Евангелие новое напишут, выймут все места о бабле и сделают новую версию Бога. И ты будешь сидеть, и тебя будет жаба давить, потому что у тебя нет личного вертолета. Ты будешь чувствовать себя лохом, потому что у тебя нет 3 вилл. Алло, семья, я утрирую, но ты понимаешь, куда я иду. Какую версию Бога создал ты? О, я могу сейчас много версий назвать. Бог мой, за мое время служения я наслышался и навиделся, наверное, всех богов. Разных богов. Нищих богов, богатых богов, злых богов, добрых-добрых богов, которых можно просто вот так намазывать и все. Добрый-добрый Бог. Он все разрешает. Ну и что, что я травку покурил? Я зато в присутствие Бога вошел. Это один мне говорит. Он говорит, я под травкой слышу, так Бога слышу. Дорогие, есть такие бога, которые тебе даже траву помогут выращивать. Серьезно, я видел богов, которые помогают траву выращивать. И он постоянно в присутствии ходит. Семья, сейчас есть Бог, голубой. У нас, вы знаете, что у нас есть голубой Бог? Оно странно звучит, но я когда-то... Вот есть американская церковь, не буду не рекламировать ничего. Я просто включил этого проповедника с Лос-Анджелеса, скажем так, и я прослушал одну из его тем. Семья. Бог голубой. Я даже не знал, что он может быть такого оттенка. И он, теория такая была. Бог есть любовь. И мы любим, все любим. Мы всех любим. Много раз в день любим. Семья, послушайте, о чем я говорю. Сейчас дошло до абсурда. Но так должно быть. Семья, поймите, я никого не осуждаю. Неси свою версию. Твое дело. Эта версия треснет, когда ты встретишься лично с ним. Меня не напрягают они и семья. Воздайте славу Богу. Меня не напрягают голубые боги, злые боги, религиозные боги, боги, как укуренные боги. Меня не напрягают эти боги. Меня напрягает, что есть дети Бога, которые должны войти в присутствие, которых сейчас Бог зовет. Знаешь, почему Он тебя зовет в свое присутствие? Потому что только одевшись в присутствие, ты можешь нести это. Ты не можешь переубедить никого. Но когда на тебе сила Его, ты будешь трансформировать людей, только находясь в этом здании. Семья, вы не понимаете, о чем я говорю. Поймите, о чем я говорю. Моисей... Когда он входил на гору, вы знаете, что он одевался в Бога? Семья, я еще раз повторю. Моисей, когда ходил на гору к Богу, вы знаете, что Моисей, это был Ветхий Завет, там надо было очищаться, он исполнял определенные правила, чтобы стоять в присутствии Бога. Знаете ли вы, что мы сейчас покрыты кровью, и Бог ждет нас всех у своего трона? Но большинство из нас, вы знаете, наверное, когда что-то бесплатно и очень доступно, люди не хотят это. Потому что это бесплатно и доступно. Бог настолько сделал все простым, но тебе нужно... Знаете, что нас туда введет? Ненормальная, радикальная любовь к нашему Богу. Мне ничего от Него не надо. Поймите, семья, до встречи с Богом у меня тоже моя версия была. Ой, была. И я так убеждал этой версии Бога всех, до тех пор, пока Иисус встретился со мной. Он ничего мне не говорил. Он меня не обличал за мою неправильную версию. Он просто показал мне оригинал. Знаете, как я распознаю людей? Не по доктринам. Я распознаю их по славе, которую они носят на своей жизни. Еще раз повторю. Я вижу плоды, и я вижу славу на человеке. Помните, что Библия говорит? По плодам их узнаете их. Ты со мной? Но знаете, что Библия не говорит? Чтобы по плодам узнать, нужно дать дереву вырасти. Кто-то сейчас услышал меня? Мы с вами слишком рано убиваем какие-то вещи. Не трогай. Дай этому Богу вырасти. Дать плоды. И потом ты можешь адекватно об этом высказаться. Кто-то понимает? Но это отдельная тема, мы сейчас туда не пойдем, иначе вы тут будете 3 часа сидеть. Итак, церковь последнего времени придумала себе современное. То есть у нас Бог становится, так он моднеет. Знаете, он становится модным, он становится трендовым, он становится таким хипстером, очень все у Иисуса быстро, у него даже прическа вся современная, ты знаешь, да? То есть Иисус сейчас очень такой классный тиктоковый Иисус. Аллилуйя. Yeah. Зачем Ему посвящать свою жизнь, когда ты просто с Ним можешь тусоваться? Аллилуйя. Amen. Yeah. Oh, yeah. Иисус тебя любит. Ты что? Зачем? Итак, человек создает свою версию Бога, потому что он преследует то, кем он является. Смотрите, как создается версия Бога. Вот я со своими неисцелениями и со своими заморочками. Вот почему семья, когда я рос, был еще намного моложе, мне было 18-19, я встретился с версией пятидесятнического Бога. Кто-то понимает, да, о чем я говорю? Он был довольно-таки, ну, такой жесткий Бог. Знаешь, он такой был, ну, прям капец. Не дай Бог, шаг влево, шаг вправо, Бог сам стоит с автоматом. И вы были у версии пятидесятнического Бога? Были, да? Бойся. Бойся. Праведник едва ли улыбнется. Это что? Это его там щекотнули немножко? Что это значит «едва ли»? Хм. Я помню, у меня друзья были, у них был баптистский бог. Тот совсем смурной был. У пятидесятников он хоть такой немножко, знаешь, ну иногда там на языках помолится, аллилуйя, там кого-то крестит Духом Святым, ой-е. А баптистский бог такой скучный-скучный. С ним можно было отдохнуть и поспать хорошо, аллилуйя. Бог, как тебе сказать, много не требующий от тебя. Как бы, ну вот, пару правил, пару моментов, как бы и нормально. Как бы. Вы знаете, что люди в основном, они находят место по тому, где им комфортно. Алло. Вы знаете, сейчас церковь – это как выбор автомобиля. Тебе с кожей, с подогревом задницы? Какие опции ты любишь? Тебе Бог проходимый или Бог, который быстро ездит? Тебе Бог высокий, большой, мощный? Или, другими словами, я могу об этом говорить, но вы понимаете, о чем я говорю? Сейчас на любой цвет и вкус, на любую заморочку ты найдешь церковь. Вот любой выстрел. Вот сейчас, мы уже говорили с вами, создались церкви, где люди вдыхают грибы. Грибные церкви, они так и называются. Грибные. Для тех, кто не понимает, слава Господу Богу, что вы не понимаете, о чем я говорю. Это грибы галюны. И Бог такой, знаешь, я даже посмотрел логотип этой церкви. У них Иисус под грибами, ребят. Вообще. Иисус под грибами. То есть, если человек преследует деньги, он создает Бога процветания. Если человек эгоцентричен и горд, он создает версию Бога, который служит ему и делает то, что он хочет. Знаете, да? Вот что я буду служить Богу? Он должен служить мне. И вы знаете, возьмите притчу о блудном сыне. Помните, да? Притча о блудном сыне. Старший сын, младший сын. Представьте, вот есть Бог, да? Есть отец в доме. И вот два сына. У одного сына, у старшего, отец, то есть Бог, это рабовладелец. И он, вы видели, да, что старший сын, чтобы служить своему Богу, отцу, он стал одним из рабов. И он даже говорил отцу, я весь день на поле пашу. А Бог ему говорит, ну, его отец говорит ему, зачем? Все мое твое. Но поймите, из-за того, что ты не общаешься с ним, ты не знаешь, кто ты. Тебе рабы, знаете, как он в рабы, знаете, как он в рабы попал? Скорее всего, он родился, был маленький мальчик, и он начал тусоваться с друзьями-рабами. И они ему говорят, чтобы тебя любил хозяин, нужно больше собирать катона. Больше собирать зерна. Больше собирать урожай. И папа потом, он на тебя, хозяин, посмотрит. И сын, наверное, рос среди рабов и зацепил версию Бога рабов. Младший вообще крутой был. У него была другая версия. У него Бог был Санта-Клаус. Аминь. Семья, ни один, ни старший, ни младший в реальности не знали Бога. Один, мне бы козленочка раз в моей жизни потусить с моими рабами вот там в уголочке. Младший вообще фонарем, вообще Бог. Да он Санта-Клаус вообще, это он должен бабло сюда просто выгребать и выгребать. Я вообще не понял. Я сын сказал! Где батя, аллилуйя? Отец посмотрел на него. Ну, хочешь? Точно? Сейчас? Да? На, держи. Ну и куда привело его это? Семья, поймите, что Бог уникальная личность. Он с тобой поступает именно так. Именно из той позиции, в которую ты поместил его. Помните, когда хозяин раздавал таланты, и один взял один талант, закопал и ничего не сделал. И когда он сказал, я знал, что ты злой, собираешь, где не сеял, то есть и так далее, и так далее. И он говорит, я для тебя такой. Вот сейчас на основании твоей идеи обо мне я с тобой поговорю из той позиции, в которую ты меня поставил. И он с ним так и поговорил. забрал, убрал и еще дал тому, кому совсем не надо. Он еще наградил того, у кого больше всех было. Семья, поймите, о чем я говорю. Я не хочу знать версию Бога. Я хочу знать моего Бога. Это ты узнаешь только и исключительно из личного контакта со своим Богом. Кто-то ездит на энкаунтер встречаться. Семья — это хорошее место для встречи. Но где твой путь с твоим Богом? Где твоя жизнь с твоим Богом? Я абсолютно понимаю, что я говорю большинство людей, вы понимаете, вы преследуете Бога. Я говорю в общем, может быть, кто-то смотрит нас, может быть, кто-то здесь в этом зале. У тебя есть твое личное откровение о твоем личном живом Боге в твоей персональной жизни? Я когда-то спросил у человека, когда я разговаривал с человеком, и он мне говорит классное откровение. Я говорю, это хоть одно из этих откровений получил ты или ты не получал? И он признался. Я это все послушал с Ютуба. Кто-то понимает, что у нас Бог сейчас в Ютубе? К сожалению. Как я узнаю людей? Я даю им 10 минут поговорить, и я узнаю Бога, по версии Бога, которую они создали, я узнаю человека. То есть, по версии Бога, старшего сына, я узнаю, кем он представляет своего отца. По версии младшего сына, представляешь, да? И младший сын взял деньги. Представляешь, о каком отце или Боге младший сын будет рассказывать? Да вы отца вообще не знаете. Он сейчас вам даст, как даст, как даст. Идите, берите. Можете представить служение и министри, и проповеди старшего сына? Да это батя вообще ничего никогда никому. Я уже не знаю, какие таскать, как пахать на этих лошадей. Я даже не знаю, как привлечь его внимание. Вот сейчас меня слушают люди, которые говорят, я 20 лет пашу на тебя, Бог, где ты? А я хочу спросить не где Бог, а где тот вариант Бога, который тебе запихнули? А оказывается, ты ждешь кого-то, кого не существует. Знаешь, почему этот Бог не приходит? Потому что ты ждешь кого-то, кого нет. Бог говорит, придите ко мне. Взойди ко мне на гору. Вот почему Иисус проводил время с ним. Семья, в это время, если ты хочешь быть действительно в Его славе и атмосфере, знать Его лично, никогда не попасть в заблуждение или в чью-то очередную трендовую версию о Боге. Тебе нужно знать Его лично. Вы знаете, у меня тоже было представление о Боге. И у меня тоже была моя версия Бога до встречи с Богом. Как я скажу, это не то, что у тебя проблема. У тебя это будет проблема, если ты не встретишься с живым Богом. Если ты и будешь предлагать версию Бога, которую ты создал внутри себя на основании той материала и отношения Бога к тебе. Ты выдвинешь вот эту теорию, и ты будешь, конечно, людям это говорить. Смотрите. Вы знаете, когда у меня был момент, когда была встреча с ним. Вы знаете, у меня тоже были разные представления, я даже не знал, что тогда представлять. Семья, поймите одну вещь. Вот все люди, которые говорят, вы это все переживете. Вы все это переживете, потому что все вы встретитесь лицом к лицу с Иисусом. Если не в этой жизни, то в той точно. Семья, первый момент, который с тобой произойдет, это я вам даю гарантию, вы все это почувствуете. Когда в твоем присутствии не просто веяние ветра, не просто присутствие, не просто хорошее откровение, когда перед тобой стоит твой Спаситель. Семья, твой дух начинает реагировать по умолчанию и не спрашивать тебя. Я еще раз говорю. Я был шокирован, потому что Бог есть дух. Кто-то понимает меня? Бог не есть душа. Бог не есть плоть точно. Бог есть дух. И я увидел, как был активирован именно мой дух. Семья, мой дух по умолчанию пал перед ним. Семья, я не решал встать на колени. Поймите, о чем я говорю сейчас. Поймите, что я сейчас хочу донести до вас, дорогая моя семья. Мой дух сделал действие по умолчанию, и у меня даже не было секунды задуматься, что сейчас происходит. Мой дух, сотворенный, мой дух, его, часть его, отреагировал на Творца и пал ниц перед ним. Помните, где Иоанн встречается с Иисусом, и написано «пал как мертвый»? Другими словами, пророки, то же самое было в Ветхом Завете. То есть у всех было одно и то же действие. Как только приходит встреча лицом к лицу, твой дух делает определенное действие, потому что ты не можешь находиться на ногах в присутствии Творца. Ты ложишься перед ним. И я вам даю гарантию, никто из вас не сможет удержаться. Ты дух, стоим, держимся. Это, знаете, это как все равно, что сейчас тебе дать... попробовать электричество, да, вот эти провода, дам тебе 220, и скажу, вот сейчас трогай и не реагируй. Подумай над этим. Это я утрирую, но я хочу донести откровение семье. Я был под током 220. Не пожелаешь никому. У меня до сих пор дыры на руках, шрамы. Когда ты берешь ток, ток проговаривает к твоей сущности физического тела, и физическое тело по умолчанию делает определенное действие. Ты не можешь телу сказать: трогаем провода и не дергаемся, понял? И ты такой: аллилуйя, прекрасное ощущение здесь у меня, а можно больше? Но тебя вышибает, отрубает и ложит. И дай Бог, если останешься живой, по милости Господа, я только по милости живой остался. Когда твой дух встречается с Творцом, твой дух делает по умолчанию действия, которые ты не контролируешь. Алло. Я понимаю, тяжело сказать аминь, потому что опыта мало. Я понимаю. Но у меня был раз. Семья, что-то происходит с тобой. В его присутствии ты начинаешь растворяться и сливаться с ним. Семья, вы не представляете. Я никогда не понимал до того момента, что значит быть покоренным им. Это значит, что ты попадаешь в атмосферу, где кто-то доминирует, как царь вселенной, и ты не можешь не изменяться. Семья, если вы понимали, что я сейчас говорю. Библия говорит: взирая на славу Его, мы не решаем преображаться, мы преображаемся по умолчанию. Хочешь ты того или нет, все, что тебе нужно, это расположить свое сердце, быть рядом с царем, чтобы преображаться в его образ, как от его духа. Кто-то понимает, о чем я говорю? Все, что человеку нужно, все, что Бог ищет, ему не надо твоей гуманитарная помощь, кормление голодных. Это неплохо, но это не Бог ищет. Он может щелкнуть, и упадет манна, упадут перепелы, мясо упадет. Что хочешь? Бог может все сделать. Но не это его цель. Его цель — вернуть тебя к себе, не заставив тебя, а привлечь тебя любовью. Семья, все, что отец хочет, это вернуть тебя в исходное положение Эдема и общение с ним, чтобы продолжить твою трансформацию. Кто-то слышит? Потому что Адам и Ева, у них их трансформация, их урок с Всевышним был прерван. Они согрешили. Что Бог делает? Он возвращает тебя в исходное положение, и Он продолжает с тобой работу. А я-то думал, мне нужно ехать на миссионерское поле. А тебя Бог туда посылал? Мне нужно это. Тебе Бог это говорил? Я говорю так, что тебе нужно быть как Гедеону. Раз 10 поставить знамение, Бог ли это вообще? Но мы же действуем из образа, который, Бога, которого мы создали, и мой Бог, Он Бог, которому я должен служить. Вы знаете, я недавно тоже задал вопрос Духу Святому, проводя время в Его присутствии. Что сейчас происходит? Мне интересно. Он говорит, сейчас Богом в церкви стала информация. Еще раз повторю. Люди сейчас, посмотрите, что сейчас происходит. По умолчанию мы потребляем информацию, тонны информации в день. Кто-то сделал статистику, по-моему, и он сказал, что мы в день потребляем столько информации визуальной ушами, да, читаем, видим видеорекламы, столько, сколько, по-моему, один человек получал за год, когда жили без соцсетей. То есть, можете представить, что твоя голова в день получает? Угу. Я у Бога говорю, Господь, что сейчас происходит? Он говорит, сейчас Богом этого века сейчас стала информация. То есть люди хотят познать Бога не лично, а информативно. Если вы поняли, о чем я сейчас говорю. Когда мне Бог это сказал, я тоже чувствовал, что я начинаю... Знаете, я тоже чувствую, что-то меня затягивает не то. Я говорю, я хочу познавать Бога от Бога. Поймите, я не против откровений о Боге. Это просто прилаживается, да, прикладывается, да, к уже моему стержню. Но у меня вопрос, есть ли у тебя твой стержень? Интересно. Ты для себя что-то берешь сегодня? Я долго не задержу тебя, но я хочу это откровение тебе дать. И хочу тебе помочь свергнуть все версии и теории Бога. Поверь в то, когда мне пришлось поверить, что до тех пор, пока не будет личного столкновения, пожалуйста, не будь полностью на 100% уверен, что то, что ты понимаешь и веришь, это 100% истина. Поставь на этом вопрос. Ты со мной? Поставь на этом вопрос. Потому что, о, как все меняется, семья. Ой, как все меняется, когда с тобой к тебе приходит навстречу сам Иисус Христос. И когда мне люди говорят, семья, в 93-й год ко мне пришел Иисус, я был трансформирован на всю мою жизнь, и то, кто я, до сих пор это именно то, вытекло из того, что было там. Семья, поймите, когда приходишь ты на встречу с Богом. Сейчас я был с Богом, Бог со мной говорит, я с Ним каждый день у него на коленках. Фонарь. Это ты с каким-то сотворенным Богом тобой на коленках у какого-то Бога сидишь. И где-то там в своем представлении что-то придумал. Когда ты действительно приходишь перед живым Богом, твоя сущность сотрясается от величия Бога. Мы не можем стоять около пламени огня близко. Мы не можем тронуть электричество. Мы не можем много вещей. Мы на солнце не можем смотреть прямо, без очков. И вы думаете, что мы не можем стоять около творения? Вы думаете, мы так запросто можем стоять около Творца? Семья, поймите, о чем я говорю. Я говорю словами человека, который столкнулся с определенной вещью, и я говорю к поколению, которое в процессе. Кто-то понимает, да? Просто о чем я говорю сейчас? Пожалуйста, не вздумай на своем опыте, который ты взял от кого-то, сделать доктрину, что это Бог. Вот отсюда столько деноминаций, вот отсюда столько течений. Почему? Потому что каждый человек останавливается на своем островке. Каждый человек создает то, что ему нравится, то, что ему подходит. И чтобы не было скучно, мы из этого делаем церковь, и мы делаем доктрину, и открываем деноминацию. И такие же самые приходят к нам, и такие же самые начинают утверждаться. Да, да, да, мы рабы, на батю нужно работать, на батю нужно пахать. И так далее, и тому подобное. Вот эти обочины. Вы знаете, что я заметил еще один такой момент, что церковь последнего времени больше надеется на деньги, связи и клубы бизнесменам, чем на молитвы, смирение, посты, посвящение и углубление в Бога. К сожалению, сейчас сила церквей — это сколько денег он соберет. Какую у него помощь, какой суппорт. Сколько людей приходят, сколько людей слушают его. Мы хотим победить мир ихними же инструментами. Вы заметили, что сейчас даже вот с мега-церквями происходит? Чтобы удержать людей, тебе нужно начать их развлекать. Чтобы Цезарю удерживать римских граждан, нужно было каждый год устраивать зрелища, и там так и говорилось: пища и зрелище. И Цезарь говорил, что когда я даю людям раз в год вот эти зрелища, гладиаторов, там много чего было. Львы там разрывали людей, там не только христиан львы разрывали, по истории там они казнили так людей, да, то есть это наказание было. Когда люди видели это зрелище, у них нет смысла в восстании. И что дьявол сделал? Он сделал церковь, которая сейчас пища и зрелище, чтобы церковь не восставала. Я не говорю о том, что церковь не спасена. Церковь спасена, но она бездейственна. Угу. Интересно. Знаете, кого дьявол боится? Тех людей, которые встречаются с Богом лично. Которые знают Его голос лично. Которые ходят в личном откровении. Которые несут именно суть, на которых, которые одеваются в Бога каждый день. Итак, семья, Бог — это не информация, потому что информация меняется. Бог — это присутствие, атмосфера славы, в которую ты входишь, и ты не можешь остаться тем же самым. Она тебя трансформирует, уподобляя тому, на кого ты смотришь. И поэтому, когда люди говорят: «Я с Богом, но его жизнь не меняется», у меня большой знак вопроса. Потому что ты не можешь не меняться, находясь в присутствии того, кто меняет, в присутствии кого все меняется и трансформируется. Я не настолько силен, чтобы в присутствии Бога я мог остаться тем же самым. Я был удивлен процессу трансформации семьи. Ищите лицо Бога. Дорогие, ищите лицо Бога. Пожалуйста, пусть никто не станет вам заменителем. Какой бы пастор, епископ или проповедник, или апостол не был мощным, глубоким, в каких бы откровениях он ни ходил, это не твои откровения. Это классно, это очень хорошо, когда они прилагаются к твоему хождению. Но если на этом ты живешь и строишь, мне уже очень жаль тебя, и это плачевно. Потому что сегодня ты с этим проповедником, и вы можете этих людей видеть. Каждый год он сидит на ком-то другом. Алло? Ты этих людей, ты ему: мы уже этого не слушаем. Мы слушаем сейчас вот этого. А как же это? Мы уже это не слушаем. Мы уже слушаем вот этого. Так когда ты остановишься? Когда встретишься с Богом лично. А я верю, дорогие мои, что не колесницами, конницами, а Духом Бога. Семья, я верю, что этот мир не покоряется деньгами, влиянием. Он покоряется силой и славой Бога. И все, что ему нужно, найти человека, который полностью положится на него. Семья, не продумывайте шаг наперед, не надо планировать, как я это достигну. Все, что ему нужно, человек, который сказал: «Да, Иисус, я иду». А что будет? Не обращай внимания, твой путь будет настолько уникален, настолько прекрасен, ты будешь удивляться, что будет происходить в твоей жизни. Давайте вот одно место из Библии прочитаем. 2 Паралипоменон, 16 глава, 8 стих. 2 Паралипоменон, 16, 8. «Не были ли ефиопляне и левияне силою больше и с колесницами и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце полностью принадлежит Ему». Можешь себе представить? Все проблемы уйдут, когда ты скажешь: «Я твой Иисус». Семья, он начинает заботиться о тех, чье сердце предано ему. В принципе, если брать, то христианство — это очень несложный момент. Его сделали люди сложным. Его сделали деноминацией, доктрины выпустив. Бог стал такой сейчас, весь целый, просто как институт какой-то. Но Бог наоборот, Он все упростил. Он говорит: сыночек, доченька, все, что я хочу, чтобы ты пришел ко мне. Приближаясь к Нему, ты сбрасываешь все, что не является Его волей и Его планом для тебя. Как Павел говорит: я все почитал за мусор, все сбросил ради познания Его одного. Другими словами, приближаясь к Нему, как я говорю, знаете, люди говорят: Господи, как только буду побеждать, как только вот придет победа над грехом, я сразу около Тебя буду. Говорит, не придет победа над грехом никогда. Ты будешь 40, 50 лет с той же самой заморочкой страдать. Как происходит победа над грехом? Я вам уже это говорил. Ты поворачиваешься к Богу, и какой бы ни был, в любом состоянии, ты начинаешь идти к Нему. И Его свет начинает исцелять и трансформировать тебя. Семья, поймите, какой бы не был сын, упал, замазался, все, что ему нужно, прийти к отцу, потому что все ответы у отца на его вопросы. Помощь у отца. И когда мне Бог сказал: сынок, пусть твоя совесть не мешает тебе приходить ко мне. Религия ж так запрограммировала нас, вы знаете как, да? Упал, не дай Бог, к Богу. Сначала вымойся, выпастись, вымолись. Сначала подзаработай святость. Сначала будь вот уверен, что сейчас ты вот уже достиг, и теперь ты можешь идти к Богу. Бог говорит, так вопрос, зачем тогда Бог? Бог же сделал, Он сделал все возможное, чтобы... Мне даже нравится вот этот фактор, семья, что ты никогда не будешь иметь позиции, где ты не будешь нуждаться в Его милости и любви. Семья, еще раз. Потому что у христиан, знаете, вот по умолчанию есть такая штука в голове. Когда-то я буду безгрешен. Ну аминь или не аминь? Когда-то! Тебе сколько? 60? Когда настанет когда-то? Тебе 70? Когда-когда-то настанет? А мне Иисус сказал, говорит: сынок, дело в том, что я всегда оставлю вещь в тебе, которая будет нуждаться во мне. Другими словами, вы заметили, как цветы, посаженные у тебя на огороде, всегда будут нуждаться в твоем поливании? Ой, это не говорит о том, что цветок плохой. Это говорит о том, что Бог уже подразумевает, что кто-то будет заботиться. То есть в тебе есть вещи, о которых Он хочет заботиться. Если бы поняли, о чем я говорю. Поймите, что мы говорим: Бог, вычисти все. А Он говорит: вычисти все, ты больше не захочешь быть со мной. Если цветок, который у тебя в горшочке на подоконнике стоит, больше никогда не будет нуждаться в воде, этот цветок больше никогда не будет встречаться с тем, кто его им владеет. Семья. И когда мне Иисус это сказал, семья, меня это абсолютно освободило. Почему? Потому что совершенство, которое мы себе придумали, это совершенно не то, что Бог имеет в виду насчет нас. Поэтому успокойся и иди к Небесному Отцу. Люби Его. Несмотря ни на что. Дьявол тебе пытается сказать, что у тебя проблема. Наоборот, папочка, у меня проблема. У меня еще есть одна возможность с тобой пообщаться. Папа, мне так больно. Он говорит: приходи, сынок, я хочу обнять тебя. Я когда-то Богу задал вопрос, говорю: Господь, зачем вот это? Он говорит: потому что только так человек может познать своего Создателя. Поймите, что сейчас это смешно, но это вот реальность. Сейчас машины специально так создаются, чтобы они всегда ездили к механику. Я помолчу сейчас немножко. Помолчу. Потому что механик хочет встречаться. С полетевшим мотором. с потухшими фарами, со стертыми колесами. То есть механик, оно смешно звучит, но можете себе представить, Бог дал несовершенство, это подарок Бога, чтобы ты всегда приезжал к Нему в шап. И когда я говорю, Бог, когда это закончится? Он говорит, пока я тебя люблю, никогда. Я говорю, Бог, а тебе это не мешает? Он говорит, нет. Он говорит, у меня есть возможность увидеть твое смиренное, сокрушенное сердце. У меня есть возможность увидеть, как ты начинаешь прощать других, видя свою собственную проблему. Вы заметили, мы такие все судьи, пока в нашей семье того же не произошло. И потом раз, два, ты такой весь был, вот эти дети, пока у тебя дети не выросли и не принесли тебе чудо. И не сотворили чудо. И ты такой, да ладно, уже не такие уже плохие все вокруг. Смотри, как проблема сделала твое сердце мягким. Вау. Представь, ты из-за проблемы стал лучше. Как интересно все сделано, потому что мы, кто-то нам вбил в голову вот это, вот это совершенство, непогрешимость, безошибочность, никогда не спотыкнусь, я буду совершенен. А у Бога совершенство — это вообще не то. У Бога совершенство, как Он сказал, это как Он посылает дождь на праведных, на неправедных. Будьте совершенны, как Отец мой Небесный, который дает солнышко праведным и неправедным. У которых и у неправедных урожай, и у праведных урожай. Будь совершенен, это значит люби, не суди, благослови. Семья, мы победим этот мир не очередной доктриной. Этот мир победится присутствием, которое дети носят. Кто-то понимает? Поймите, что когда я вижу настоящего сына, я не только хочу быть рядом с этим человеком, я хочу получить, что он имеет. Я тоже смотрю, вау, какая глубина. Но я не подсаживаюсь на него. Он просто старший брат. И он указывает мне, иди к отцу. И ты начинаешь идти к отцу. И он хоть, потому что отец хочет тебе дать то же самое, если еще, может, больше даже. Семья, моя цель — привести людей к Нему, к Нему, к Нему. Это в каждой проповеди, в каждой конференции, в каждой школе. Мы, все, что мы делаем, это к Нему, родные, к Нему. Какие бы ни были откровения, да, но это мое, родные. Да, оно проговорило, может быть, к твоему сердцу. Но представь, как Он скучает по тебе. Как Он хочет быть с тобой. Он не злится на тебя. Он хочет быть с тобой, Он ждет тебя. Второе Паралипоменон 16:8. Не были ли фиопляне и ливияне силой больше с колесницами и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою, ибо очи Бога обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце полностью принадлежит и предано Ему. Вы знаете, что нам, Богом, давным-давно дано оружие, чтобы этот мир был, чтобы этот мир спасался. И это оружие — это не очередное представление и постановка. Это не очередные какие-то концерты и прибамбасы. Единственное, что коснется человека, семья, поймите, все по умолчанию, этот мир по умолчанию, все ищут присутствия, они ищут любви. И они отреагируют только на это. Семья, у меня сколько раз были моменты, где я просто говорил с человеком. Семья, я даже не проповедовал его Евангелие. Он, люди просто начинают говорить, что, кто ты? Почему около тебя хорошо? И вы знаете, что я заметил? Около меня сидит, ну, грешник, реально грешник. И знаете, на что он реагирует? Он не реагирует на ад, на обличение, на зло. Он реагирует исключительно на любовь. Семья, ну чтобы любовь дарить, ее нужно иметь. И не свою версию любви, а его безусловную любовь. Семья, кто бы ты ни был. Вы заметили, почему церковь умеет дарить безусловную любовь миру, но она абсолютно не умеет дарить ее своим братьям и сестрам во Христе? Вот вопрос. Все, что произошло с этим грешником, он просто перешел в семью Бога. Но он будет продолжать трансформироваться и ошибаться еще много-много лет. Почему я могу дарить им, но почему я не дарю вам? К примеру, я дарю вам. Я вас люблю. Я знаю, что ты кувыркаешься, ты меня не удивишь ничем. Я знаю, что у тебя есть где-то в тайне грешки, которые ты ненавидишь. Знаю. Я знаю, сейчас аминии не будет. Не будет аминии, знаю. Спасибо, Илюша. Один аминь был. Семья, знаю. И знаешь что? Ты ненавидишь этот грех. Да, ты там втихонечку там пошел, там курнул, бухнул, там закатил что-то там. Но ты ненавидишь это. Знаешь, почему ты ненавидишь? Потому что ты рожденный свыше сын. Грех уже не является твоей частью. И каждый раз, когда ты прикасаешься с этим, это приносит тебе боль. Не потому, что ты идешь в ад, а потому, что ты сын, и грех твоему духу противен. Что надо делать? Продолжать приближаться к Богу. Кто-то мне задал вопрос: пастор, а как ты относишься к грешникам? Я говорю, перестань называть детей Бога грешниками. Есть грешники вот там, которые Бога не познали. Люди грешат в церкви, но это всего лишь уровни. Мы вчера сидели с папой, кстати, за столом, говорили об этом. Грех — это уровни. То есть в годик ты будешь обкакиваться. Будешь. Поэтому для Бога неудивительно, что новообращенный где-то еще обращается. Семья, поймите, когда мне... Я когда-то Богу пришел и сказал: Бог, да каком ты меня терпеть будешь? Он говорит: представь, приходит к тебе твой сын, да, который еле-еле научился говорить с полным дайперсом, и будет тебе говорить: да коли ты меня терпеть будешь? А знаешь, как отец... Какая у отца вера? Я когда у нас со Светой... Вы знаете, те, кто жили, может быть, раньше немножко, я не знаю, как сейчас, у нас уже внуки сейчас, я не знаю, как... Мы раньше, мы запасались дайперсами, это там такие были целые палеты. Это не просто коробочка была, это целый шкаф открываешь, и там дайперсы, дайперсы, дайперсы. И знаете, как до меня дошло, как Бог любит меня? Когда мой сын опять взорвался... Я не буду в подробности входить, окей? И я иду менять сына. Я открываю шкаф, и у меня забиты полки памперсами. И он говорит: смотри, вот тебе наглядно, визуально милость. Он еще не усрался, а ты уже готов. Серьезно, я открыл шкаф, и откровение на меня пришло. Он говорит: смотри, какая у тебя вера. Это минимум 600 раз он взорвется. И у тебя вера есть, и ты готов менять. Ты думаешь, у отца по-другому? Он знает тебя. Он любит тебя. И я Богу сказал: да до каких пор он будет усираться? Он говорит: пока не перейдет в другой возраст. Грех. Вы знаете, что грех покрыт кровью? Кто-то понимает, да? Мы это делаем, пока не вырастаем в следующий возраст. И уже для моего 25-летнего сына, ну, я скажу так, у меня нет ни шкафа, ни пампера. Это что это значит? Это значит, что я по умолчанию, как отец, подразумеваю его возраст и его понимание и хождение в этом возрасте. Поэтому, когда Бог тебя ведет, и ты еще ошибаешься, ты просто еще не вырос в откровении Отца. Ты ошибаешься. Я скажу как. Знаешь, где проблема начинается? Когда Дух Святой перестает с тобой говорить. Больше тебя не корректирует и не обличает. Это говорит о том, что здесь уже проблема. Но пока Дух Святой тебя корректирует, обличает, ведет тебя, ты просишь прощения, меняешься. Грех никогда не будет для тебя комфортным. Он дискомфортен, чтобы ты из него вырос. Помните, что Павел написал? Когда я был младенцем, кто помнит это место? По-младенчески мыслил, рассуждал, поступал. Но как только я вырос в мужчину совершеннолетнего, в мужа совершенного, другой перевод, в мужчину совершеннолетнего, я оставил все младенческое. Он не тренировался его оставлять. Он не напрягался его побеждать. Он просто из него вырос. Семья, когда я прослеживаю свою жизнь, большинство вещей мной были побеждены, не напрягаясь, а просто вырастая из этого, и все. Я просто это не делаю, потому что это причиняет боль мне и моему Богу. Но когда я был в том возрасте, я не мог это не делать. Кто-то понимает, да? То есть оно просто по возрасту шло. И поймите, Бог нам дает благодать. Естественно, там есть время, Бог, Он долготерпеливый. Но это все возрастание в полный возраст Христа. Поэтому не напрягай себя. Дай себе возможность вырасти. Знай, что у папы шкаф готов, если что. Окей? Он готов. И даже если взорвешься, не переживай. Просто приди к нему и попроси прощения. И как мне нравится, наш Бог, Он вообще нелогичный, семья. Он вообще, как люди говорят, вот как Бог будет действовать, как Бог будет делать, как вот Он делает. Семья, вот так, как Иерихонские стены. Бог просто приходит, и Он говорит, ну как... Вам не надо сейчас ломить, вам не надо вот эти стенобитные машины, которые были там, знаете, не надо вот это. Он говорит, просто ходите. Другими словами, нам нужно абсолютно довериться Богу и Его плану, абсолютно не переживать. И если Он сказал тебе, ты в это войдешь, ты до этого дорастешь, ты это сделаешь. Не переживай, Он у нас сверхъестественный Бог. Я буду потихонечку закругляться, дорогие, уже все. Еще дайте мне парочку минут, и я закончил. Вы берете что-то для себя, семья? Сегодня просто мысль, чтобы освободить тебя. Просто перестань, вот эта версия Бога. Вы знаете, честно скажу, пока мой сын рос, пока менялись дайперсы, пока воспитывался он, вы знаете, сколько раз версия отца в его глазах изменилась? Серьезно? Потому что в том возрасте он знал меня как тот, кто меняет ему штаны, и тот, кто его кормит. Чуть попозже он знал меня как человек, который ездит с ним на рыбалку, который с ним... То есть, понимаете, да? Уровни, уровни, уровни. И потом, уже чуть попозже, он узнал меня как друга и просто хочет со мной проводить время. Просто хочет проводить время. Поймите, что вот и наш путь точно так начинается. Версии Бога. Почему? Потому что по сезонам и по возрасту... Но, пожалуйста, не застряньте в чьей-то версии Бога. Подойдите к Нему, познайте Его, познакомьтесь с Ним. Ай, Иисус. Нам нужно, дорогие мои, вернуться назад. Вот в это старомодное Евангелие, которым жил Иисус Христос и ученики. Я посвящаю мою жизнь, семья. Некоторые люди говорят, вот куда ты идешь, что ты делаешь? Я посвящаю свою жизнь, чтобы делать то, что Иисус сказал в конце своим ученикам. Бесов изгоняйте, больных исцеляйте. Мертвых воскрешайте, даром получили, даром давайте. Все даю вам власть наступать на всю силу вражью. Семья, вот это моя цель. Продолжить Его миссию на земле. Моя цель. Я не знаю, у кого какая цель. Я только могу отвечать за себя. Я навсегда сделал решение стать продолжением служения Иисуса Христа. Кто-то понимает, о чем я говорю? Кто-то сейчас гонится за богатством, кто-то за какими-то другими вещами гонится, за какими-то откровениями. Я гонюсь за тем, чтобы каждый год было количество людей в царстве пополнено из-за служения, которое мы с вами делаем. Кто-то понимает? Если нам Бог дал это место, это значит, что мы должны влиять на наше поколение. Неважно, молитвами, школами, инкаунтерами, освобождением от демонических языков. Неважно, я посвящаюсь на то, чтобы продолжать делать миссию Иисуса Христа. Я не верю, что Иисус и ученики ошиблись. Я не верю, что сейчас совершенно другое время. Нет, Он ищет учеников, которые продолжат Его дело на этой земле. Он даст тебе всю мудрость, Он даст тебе всю силу, Он даст тебе, Он окружит тебя теми людьми, которые нужны тебе в этом сезоне. Ни о чем не переживай. Семья, просто ищи встречи с живым Богом. Все было просто и понятно. Последнее место из Библии, и мы заканчиваем. Все было просто и понятно. Деяния 1:8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». В Иерусалиме, по всей земле, до Самарии, даже до края земли. Каждый из нас должен дойти до позиции, где на тебя сходит его сила. Вы заметили, что он им сказал: «Не отлучайтесь». Знаете, почему Иисус запретил ученикам идти? Потому что если бы они пошли, не встретившись с дунамис, кто-то понимает, да? С силой, они бы всего лишь проповедовали доктрину и информацию. Я еще раз повторю. Им запрещено действовать, потому что они бы действовали, рассказывая, каким Бог был. Но когда он говорит: не отлучайтесь, не вздумайте двигаться, потому что когда вы получите силу, вы будете говорить: Бог, который есть. Помните тема «Я есмь»? Вот почему он говорит: я запрещаю двигаться без славы и силы. Потому что без славы и силы вы всего лишь проповедуете версию вчерашнего Бога, которого уже нет, и этой миссии уже нет. Но когда ты наполнен силой и славой, люди сталкиваются: я есмь, я живой, я сейчас. И познают Бога, какой Он есть. Вот почему нужны сыновья. Потому что только сыновья могут быть носителями силы Бога. Потому что все остальные — религия, сироты, наемники, рабы, неважно, они носители всего лишь информации о Боге, но не силы, славы и жизни, которая прямо сейчас хочет течь через тебя. Вот почему должны подняться сыновья. Потому что они дают живого Бога, а не историю о Боге. Вы взяли что-то для себя? Воздайте ему славу. Давайте мы поднимемся. Такая коротенькая мысль. Может, кому-то поможет вернуться в ту позицию, где ты был. О, не бойся проводить с ним время. Не считай, что это время прошло. Инвестируй в него свое время. Это самое лучшее, что сын Бога и дочь Бога может сделать. Потому что, поверь, ты не потерял этот час, эти два, эти три часа. Ты не потерял. Ты обогатился. Ты обогатился. Вот почему слово «богатый» подразумевает не зажиточный деньгами, а богатый Богом. Это слово даже имеет истоки из древнерусского слова «богатый». Это тот человек, который наполнен Богом. Богатый. Спасибо тебе, Иисус. Просто закрой глаза и поблагодари Его за то, что ты сын. Поблагодари Его за то, что тебе, когда ты ошибаешься и падаешь, спотыкаешься, тебе это неприятно, потому что это еще раз доказывает то, что ты Его Сын. Спасибо тебе, Иисус. Я благодарю Тебя за этот прекрасный путь. Я благодарю Тебя за возможность всегда приходить к Тебе. Я благодарю Тебя за открытые двери. Я благодарю Тебя за Твою любовь и Твои объятия. Я благодарю Тебя, что Ты даешь нам познавать себя как любовь, настоящая, ненормальная, безусловная любовь. Научи нас дарить эту любовь друг другу. Научи нас не судить, не осуждать. Научи нас дарить эту любовь друг другу. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое присутствие. И я мечтаю, чтобы каждый хотя бы раз в жизни пережил эту встречу. Я не знаю, кому это будет позволено, кому нет, но мы стремимся, любимый, мы стремимся. Потому что только в Тебе есть вся истина. Только в Тебе есть все совершенство любви. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, любимый. Я преследую только Тебя. Ты моя цель. Ты моя награда. Ничего мне в этом мире не интересно, кроме Тебя. Ты моя цель. Спасибо, любимый. Эйма, воздай ему славу, воздай ему славу. Просто успокойся в Его любви. Он хочет быть с тобой. Благословения, дорогие. С Богом. Увидимся в пятницу на молитве в 8 часов. Пока.